Тимофей Клименко. Иди к черту. Часть шестая. Ведьма встретила друзей приветливо, но настороженно. Удивившись, что именно на это время у нее нет ни одной записи, а посетители приехали без звонка и так удачно, она все-таки милостиво согласилась их принять. Выглядела ведьма лет на 30-35, и только морщинистые сухие руки с обвисшей дряблой кожей явственно свидетельствовали, что ведьма гораздо старше. Пафосно тряхнув копной крашеных рыжих волос, женщина представилась. «Маргарита, ведьма в пятом поколении». «Светлая или темная?» – хлопая глазами, спросила Ольга, пока Денис рассматривал свое отражение в большом стеклянном шаре и украдкой строил ему гримасы. Ведьма поправила воротник своего черного, похожего на балахон платья, и с достоинством ответила. «Девочка, энергия, абсолютная энергия космоса, с которой работаю я, не имеет ни цвета, ни запаха, ни предела. Все зависит от желания клиента. Вот вы чего хотите?» «Смерти для одной тупой дуры», — наклонившись вперед, громко прошептала Ольга. «Я понимаю, желание страшное, но меня эта овца уж достала. В печенках просто сидит, голову бы ей оторвать». Маргарита медленно и значительно кивнула, после чего протянула руки к стеклянному шару и, закрыв глаза, положила ладонь на его матовую поверхность. Шар потемнел, забурлил и словно бы заполнился дымкой. Ведьма откинула голову назад, содрогнулась всем телом и прошипела странным свистящим шепотом. «Я убью того, кого укажешь мне, великая Марго. Жду твоего приказа». Маргарита открыла глаза и, упершись взглядом в переносицу визави, уверенно произнесла. 50 000 рублей?» И я прикажу демону убить. Кого скажу, того и убьет. «Кого скажу?» — грозно повторила ведьма. «А что же это за демон такой покорный?» — презрительно скривилась Ольга. «Наверное, демон обмана и чревовещания. Ведь так, Анастасия Маргаритовна?» «Еще посмотрим, кто кого, чертова курица!» — мгновенно вспылила ведьма. Но Ольга демонстративно зевнула на эти угрозы и продолжила насмешливым тоном. «А кстати, почему если ведьма, то сразу Марго? Это так скучно и пошло, что вызывает зевоту. Как и ты сама, скучная, наглая и жадная лгунья». «Ненавижу вас, ментов. Никогда не прощу тебя с хахалем, тварь!» Маргарита плюнула в Ольгу, но предсказуемо промахнулась, хотя и вызвала у той ярость во взгляде. Довольная собой, ведьма перевела взгляд на Дионисия, и гримаса отвращения исказила ее приятное лицо. «Эй, да ты же поп, ты еще в райцентре храмом командовал, ментов бил и сам ментом стал. Вы что, псы, пришли меня брать на живца? Не выйдет, сатана даст мне сил». «Не дам, а вот язык вырву, как и обещал», — зло отрезал сатана, глядя ведьме в глаза. Потом повернулся к священнику и ехидно спросил. «А ты, Денис, местная знаменитость, герой светских хроник и вечерних сплетен?» Священник устало улыбнулся и скромно развел руками. «Ну, было дело. Навел я тут как-то шороху. Ведь чтобы слово Божье в душу зашло, надо наперед из тела немного дури выбить. Ну а то, что хулиганы вместо мамони служили, так я в этом не виноват. Но помню точно, что их подготовкой остался крайне недоволен». «Гера, сюда!» — закричала Маргарита. И тут же в комнату вбежал высокий, накачанный мужчина в черном деловом костюме. Мгновенно оценив ситуацию, он легко схватил невысокого священника за воротник свитера и поднял над полом. «Что же ты делаешь, окаянный? У меня ведь только ряса да этот свитер!» — под жалобный треск воротника с горечью сказал поп. Затем сцепил руки на груди замком, вперед ладонями, и, резко их выпрямив, ударил здоровяка в кадык. Гера охнул, упал на пол и схватился за горло, сдавленно хрипя. Дионисий, не ожидавший такой легкой победы, вместо аккуратного приземления просто рухнул на пол. И пока он потирал ушибленную коленку, Маргарита отступила в угол, к открытому пустому гробу. Там она схватила тяжелый канделябр с тремя черными свечами и выставила его перед собой, как трезубец. Сатана демонстративно не смотрел на Марго и даже отошел в сторону, провоцируя ту на побег. «Будьте прокляты!» – процедила сквозь зубы ведьма, глядя, как в муках корчится на полу ее охранник. Но, перехватив насмешливо поощряющий взгляд гостей, стушевалась и нерешительно добавила: «Именем Люцифера». Ольга откинула со лба черную прядь волос и тяжело вздохнула. «Ты так ничего и не поняла. Это не шутка и не арест. Все гораздо хуже. Я Сатана. Деница, Люцифер – это все я. Номен Иллис Легио. Потому что нас много. И проклинать меня моим же именем – это верх глупости. Смешнее уже не придумаешь. Тебя же предупреждали бесы, чтобы не смело произносить мое имя. А ты все за деньгами гналась. Все сейф набивала пачками. И что? Вот чем тебе помогут сейчас эти деньги?» Пока Сатана рассуждал, Маргарита медленно вышла из угла и резко швырнула ему в лицо канделябр. Одним скачком преодолев половину комнаты, она уклонилась от побежавшего на перехват Дениса и перепрыгнула через Геру. Путь был свободен. Но когда до спасительной двери оставалось не более пары метров, прямо перед ней соткалась из воздуха торжествующая Ольга. Одной рукой она схватила ведьму за подбородок, потянула вниз и, сноровисто ухватив двумя тонкими пальцами язык, вырвала его одним движением. Растерянно хлопая глазами, ведьма опустилась на пол и схватилась дрожащими руками за моментально побелевшее лицо. Рот открылся еще шире, и из него двумя струйками полилась красная, как брусника, кровь. Вместо крика из горла раздалось бульканье, а из глаз полились слезы. Нелепо взмахнув руками, женщина плашмя упала на пол, выгнулась дугой и завалилась на спину. Потом несколько раз ударила рукой по полу и навсегда затихла. Потрясенный Дионисий переводил взгляд с тела Маргариты на Ольгу и обратно. А Сатана лишь развел руками и подмигнул священнику с обворожительной улыбкой, проворковал: «Не стоило ей так беспардонно плевать на мои слова. Я за них всегда отвечаю. А Настя виновата сама. Неумение держать язык за зубами ведет к его неминуемой потере. Согласен, Гера?» Последняя фраза была обращена к охраннику, который с ужасом смотрел на Ольгу. Девушка подошла к нему вплотную и бросила сочащийся теплой липкой кровью язык прямо в лицо. «Кстати, про язык. Ты-то свой умеешь держать там привязи? Или тоже придется рвать?» Гера несколько раз начинал отвечать, но тут же захлебывался в словах, переходя на свистящий шепот. После очередной неудачной попытки он горько зарыдал и замотал головой. «Эй, рева-корова, а ну вали отсюда и больше не приходи. Еще раз придешь, худо будет. Очень худо, понял?» «Да», — глотая слезы, по-военному четко ответил охранник и опрометью выбежал из комнаты, так и не удосужившись встать на ноги. «Нам пора». Ольга мягко взяла Дениса под руку. Следующий клиент уже свернул с трассы на Щебенку. «В машине можешь высказать мне все, что думаешь, но потом. А сейчас сюда Гера за деньгами вернется. Жадность, она сильнее страха. Не будем мешать». «Уходим». Дионисий внимательно осмотрел комнату с раскинувшейся на полу мертвой ведьмой и вздрогнул всем телом, будто бы стряхивая оцепенение. «Наших отпечатков здесь не должно быть. Вещей мы с собой тоже не брали». «Молодец, погранец. Сечешь. Уходим». Открывая перед собой двери коленями и локтями, Денис с Ольгой вышли во двор. Бывший священник жадно вдохнул пыльный воздух и закашлялся. «Пойдем, пойдем, не расслабляйся», – поторопил Дионисия Сатана и шикнул на заходящихся лаем псов. Под их скулеж друзья добежали до машины и нырнули в уютный прохладный салон. Сатана взял с заднего сиденья бутылочку с холодной водой и протянул ее Денису. Тот молча кивнул и, проглотив пару таблеток обезболивающего, быстро их запил. Минут пять друзья просидели молча. Дионисий судорожно вцепился в ручку двери, еле сдерживая стон от сильной боли, а Сатана, судя по закрытым глазам, проверял, все ли в порядке в аду. Краем глаза Денис видел, как тенью мелькнул у ограды бывшей ведьмы Геры, и как через 5 минут туда подъехал белый внедорожник с клиентом. До трассы ехали молча. Зелень на ветках давила своей тусклостью и унылостью, а солнце слепило, будто гигантский фонарь, направленный в лицо. И даже музыка из динамиков раздражала своей унылостью и однообразием. «Сказать честно, ждал от тебя нотации о ненасилии и человеколюбии», — первым нарушил тишину сатана. «Потом решил, что ты не хочешь меня злить, пока мы не добыли икону. А сейчас склоняюсь к мысли, что тебе стало наплевать на эту дуру. Так все же, почему молчи, Святоша?» «Во-первых, потому что все уже случилось. Плохо или хорошо, но случилось. Во-вторых, я все-таки боевой офицер, и смерти повидал немало, чтобы сейчас рефлексировать. Ну а в-третьих, Коля, потому что ты ждешь от меня этих нотаций. А вот почему ты втянул меня в эту грязь? Я вроде повода не давал». «Ни малейшего», — согласился сатана. «Но тут такое дело, мы просто удачно оказались в этом месте. Случайно. Почти. Терпеть ложь этой недоведьмы я не мог. Права такого не имею. Я же хозяин ада. Но и специально ехать и убивать мне было нельзя. Все по той же причине. Она мелкая аферистка, а я хозяин ада. Вот только никто из моих бесов не мог к ней и близко подступиться. На них-то защита дома действовала. А нанятых людей Гера закапывал в лесу. Живыми. Как видишь, даже мне иногда приходится считаться с мнением окружающих, чтобы разворошить этот гадюшник. А сейчас уже весь ад и большая часть наших на земле знают, кто и за что ее убил. И знают, что если я обещаю вырвать язык, значит, так и будет. Авторитет укреплен, дисциплина подтянута, порядок наведен. Слушай, Дэн, а что за вторая просьба была ко мне? Может быть, я смогу компенсировать тебе участие в естественном отборе, если выполню эту просьбу? Дионисий задумчиво запустил руку с растопыренными пальцами в волосы, помассировал себе висок и выдернул ее назад чуть сильнее, чем хотел. Клок волос, как напоминание о недавней химиотерапии, остался у него на пальцах. Полминуты бывший священник задумчиво рассматривал его, а потом открыл окно и выбросил на дорогу. «Может быть, и компенсируешь. Хоть я не считаю, что ты мне что-то должен. Ведь действительно, как бы страшно это ни звучало, но смерть – это только процесс естественного отбора. Ну, значит, слушай».